500. Много утверждено нами, и напряжение даст предназначены. Примкнувшие к космическому напряжению должны побеждать, потому наша мировая победа неминуема. И потому, когда предназначенное братством должно завершиться, тогда радость ликует, потому сказал: «Ручаюсь, я вижу победу». Да, да, да. Тяжкие часы восхождения трансмутируют неудачу в удачу. Итак, запомним: победа и радость. Так новая ступень предназначена космическим магнитом.